Слова тетки запали Альке в душу. Пожалуй, это был самый ценный совет в ее жизни. Теперь на все расспросы одноклассников она, гордо подняв голову, отвечала, что у нее все в порядке. Аля научилась мужественно превозмогать боль, скрывать свои переживания и обиды. И вскоре заметила, что окружающие, не только сверстники, но и взрослые, стали относиться к ней совсем иначе. Жалость с оттенком снисходительности сменилась полноценным уважением к сильной, умеющей мужественно противостоять жизненным трудностям личности. Но это был не единственный вывод, который Алька сделала из разговора с теткой. До того момента девочке как-то в голову не приходило, насколько трудно Наталье одной справляться со всеми заботами. А раньше Аля, если и делала какую-нибудь работу по дому, то крайне неохотно. Теперь же она, устыдившись, активно принялась помогать тетке. Убирала избу, носила воду, занималась огородом и вскоре выучилась готовить. А когда на семейном совете тетка и племянница решили завести сначала кур, а потом и корову, Аля и вовсе взяла на себя почти все домашние дела. Ходить за скотиной тетка ей по малолетству не разрешала. Ну, разве что корму курам насыпать. Спустя 2 недели после памятной беседы за сараем Алька решила сделать тетке сюрприз. Устроить генеральную уборку. Придет Наталья с работы, а в избе чистота, точно под праздник. Приволокла пол ведра воды и, решительно окунув в него тряпку, принялась стирать пыль сначала с серванта, где стоял черно-белый телевизор «Рекорд», гордость Натальи, потом, взобравшись на табуретку с книжной полки, толстый двухтомник Чехова, серый и потрепанный, выступал из общего ряда книг и мешал движению тряпки. Алька попробовала затолкать книги поглубже. Не лезут. Может, что-то попало и мешается? Девочка осторожно потянула один том на себя. За ним, у самой стены, обнаружилась книжка, не книжка, журнал, не журнал, нечто яркое, разноцветное, золотой тисненной надписью «Виды Москвы». Только взяв свою находку в руки и сняв красочную обложку, девочка поняла, что перед ней набор открыток. Алька тотчас забыла об уборке. Сползла с табуретки и уселась прямо на полу, перебирая одну за другой и рассматривая цветные фотографии. О Москве она имела довольно смутное представление. Знала, конечно, что это столица нашей родины, где живут все артисты и дикторы, но сам город представляла себе весьма приблизительно, в основном по обрывкам телепередач да по картинке из учебника, изображавшей острую высокую башню с часами и красной звездой. Здесь же ей открылась совсем другая Москва. Многоэтажные каменные здания, нарядные прохожие, асфальтированные улицы, полные машин. Неужели такое бывает? Памятники, магазины. С замиранием сердца Аля читала часто не вполне понятные, но такие завораживающие подписи к фотографиям: ВДНХ, фонтан дружбы народов, улица Горького, памятник Александру Сергеевичу Пушкину, гостиница «Россия», станция метро «Маяковская», центральный универмаг, большой театр. Рядом с каждой подписью стояла дата 1965 год. Такой была Москва за 3 года до ее рождения. Сейчас она, наверное, еще прекраснее. Аля опомнилась только за 1/4 часа до прихода Натальи. Ни о какой уборке уже не могло быть и речи. Успеть бы помыть посуду после обеда, да убрать ведро с водой. Тетке она ничего о своей находке говорить не стала. Аля и сама не могла бы объяснить, почему. Может, потому что поняла, открытки не просто так оказались в этом укромном месте. Стало быть, скорее всего, спрятаны от ее глаз. А может, ей просто хотелось иметь свою и только свою маленькую тайну. Возможно, Наталья просто-напросто забыла про этот набор, и только она, Аля, знает, где он находится.